Глава 29. Наследие. Сидящая рядом Вика прикусила губу до крови, а у Юли глаза чуть не выпали из орбит. Только Мариса сохраняла спокойствие, одна из всех присутствующих в зале. Судя по лицам, такого заявления от моего отца никто не ожидал. И я в том числе. «Сергей, подойди ко мне», – попросил отец. Я встал и выполнил просьбу. Отец положил руку мне на плечо и громко сказал: «Горжусь тобой, сын. За короткое время ты смог показать себя с лучшей стороны. Не только самостоятельно разобрался с недоброжелателями клана, но и заработал на обучение для 5 человек». Я вопросительно посмотрел на отца. Откуда ему знать, что я совсем недавно отправил перевод? «Да, князь Нерпов мне уже сообщил, что ты оплатил обучение для Виктории, Юлии, Марисы и Ивана». Вика, услышав это, прикрыла рот рукой. Но я не сомневался, что сейчас ее улыбка доползла до ушей. А вот стоящий в углу зала Ваня и вовсе остолбенел. Все знали, что это самая дорогая академия в империи, и теперь 5 из хищного клана будут там учиться после прохождения испытаний послезавтра. Но, как я понял, это лишь условности. Остаток вечера я заново знакомился со своими родственниками и представителями клана. Раз 100 ссылался на потерю памяти из-за комы. Иногда казалось, что проще пойти написать табличку с ответами на вопросы, что задает каждый первый, и поставить рядом с собой. Но аристократическое воспитание, мать его, которое должно было быть у меня, не позволяло так сделать. Да, я быстро подстроился под новую жизнь. Даже слишком быстро. Вечер прошел без происшествий, но я очень устал от одних и тех же разговоров. Монстров наизнанке убивать куда менее утомительное занятие, даже если это сотни особей одного вида. С вечера я уходил вместе с Мариссой и Юлей, а вот Вика осталась поддержать отца, за что я был премного ей благодарен. Девушки всего минут на 10 вернулись в свои комнаты, чтобы переодеться в удобную для ритуала одежду. Пока они ходили, я постучался в комнату Елизаветы. Женщина приоткрыла дверь, но не спешила меня впускать. На ней до сих пор было белое платье, в котором она была на вечере. «Зачем вы пришли, Сергей?» — шепотом спросила она и воровато оглянулась. «Вы опасаетесь, что нас заметят вместе?» — спросил я. «Да, сегодня здесь весь клан. У многих и без того возникли вопросы. Как бы они ни стали оспаривать ваше право наследования». «С этим разберемся потом. Сейчас главное – спасти отца. За этим я и пришел. Сможете завтра выполнить свою часть?» «Да». «Тогда приведите его после ужина в зал для тренировок. Я там все подготовлю». «Но почему не в его спальне?» «Мне потребуется создать большую и трудоемкую схему из рун. Это дело не одного часа». «Хорошо, сделаю», — шепотом ответила она и закрыла передо мной дверь. Когда я вернулся в комнату, Юля и Мариса уже ждали меня там. Они по-хозяйски расселись на моей кровати и обсуждали предстоящий ритуал. Признаюсь, было приятно наблюдать со стороны, как они общаются, как настоящие подруги. Но вот стоило им заметить меня, входящего в открытую дверь, как идиллия закончилась. «Сергей, мы уже заждались», — произнесла Юля. Казалось, что она это сказала, лишь бы что-то сказать, словно не умела говорить иначе и выражала свои эмоции через агрессию. Но ничего, я это исправлю. «Если бы ты сказала, что соскучилась, у меня было бы больше мотивации», — улыбнулся я. Юля нахмурилась, надула губки, но в итоге сдалась и постаралась ласково произнести: «Я соскучилась». «И я», — поддержала Мариса. «Раз так, то можем начинать». «Юля, ложись на кровать», — указал я. «Вот так сразу?» — удивилась она. «Да, Или ты хочешь стоя проводить ритуал по вживлению макро?» «Нет». Ее белоснежные щеки покраснели от смущения. Я нарисовал на двери руну тишины и вспомнил, что так и не поставил замок. «Морф, у тебя часом нет заклинания закрытия двери?» — спросил я у книги, что лежала на столе. «А обычный замок уже не канает», — неохотно отозвался трактат. «Нет его. Так есть такое заклятие или нет?» «Ну, в принципе, можно проклясть дверь, но тогда она больше не откроется». «Ладно, пофиг», — отмахнулся я, а сам запомнил, что завтра надо обязательно дать слугам поручение поставить в комнате хоть какой-нибудь замок или, на худой конец, щеколду. Юля легла на мою кровать и зажмурилась. «Ты чего, боишься?» — спросил я. «Ага», — ответила она и приоткрыла один глаз. «Так я еще не начал», — усмехнулся я. «Ты знала, на что шла?» «Да, но я все равно боюсь. Вдруг что-то пойдет не так». «Я подстрахую», — пообещала сидящая на краю кровати Мариса. «Риска для жизни нет», — объяснил я, — «но макру предстоит слиться с твоими энергетическими каналами. Это будет адски больно. Ты уверена, что хочешь этого?» «Да», — не раздумывая, ответила она. «Хорошо». Я достал из ящика стола тот самый макар, что вырезал из паука на пятом уровне изнанки. Следом вытащил из рюкзака адамантиевый кинжал. Предварительно почистил его, чтобы на нем не осталось следов крови существ изнанки. И даже взял у местных целителей аналог антисептика, чтобы все обработать. «Кристалл нужно вживлять рядом с сердцем, так что задирай футболку», — с ноткой иронии сказал я Юле. «Эх, лучше бы ты нашел другой способ меня раздеть», — пробормотала девушка и задрала футболку. «Грудь открывать было не обязательно». «Ой». Мариса легко рассмеялась, а Юля снова покраснела. «Готово?» — спросил я в последний раз. «Да», — зажмурившись, ответила она. «Мариса, будь готова держать ее, если начнет вырываться». «Хорошо». «Прикуси вот это, на всякий», — произнес я и засунул в рот девушки деревянную ветку, которую нашел в саду и очистил от коры. Специально сказал об этом в последний момент, чтобы Юля не надумала лишнего. В подобных ритуалах лучше перебздеть. Я сделал глубокий надрез под левой грудью девушки, где располагалось ее сердце. Она стоически терпела, не издавая ни звука. Взял макар и протер его тряпкой со спиртовым раствором, на всякий. А затем пальцами расширил рану и вложил кристалл туда. Юля вытерпела и это. А дальше началось самое интересное. Я открыл трактат и прочитал заклинание слияния. Макар в ране засветился ярко-зеленым огнем и стал углубляться вплоть девушки. Сам. Юля застонала. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. Она изо всех сил сжала мою ладонь. «Осталось немного», — успокаивал я девушку, следя за процессом. И вот макар окончательно исчез в ране. Юля выгнулась дугой и закричала. Я прижал ее к кровати. Девушка забилась в судорогах и так продолжалось несколько минут, пока она не потеряла сознание. «Получилось?» — аккуратно спросила Мариса. «Да, смотри, рана затянулась», — ответил я и протер смоченной спиртом тряпкой под грудью Юли. Там была лишь чистая кожа. Я проверил, что Юля ровно дышит, и накрыл ее одеялом. Пусть спит до утра. «И как узнать, насколько возросла ее сила?» — поинтересовалась Мариса. «Послезавтра на испытании и узнаем. Точнее, уже завтра». Я кивнул на часы, которые пробили час ночи. «Ей нужен минимум пятый уровень». «Да знаю. Если этого не хватит, достану еще один макар». «Она так сильно тебе нравится?» — внезапно спросила Мариса. «Для тебя я бы сделал то же самое». Я посмотрел на свою кровать, которая была занята. Спать не хотелось. поэтому я предложил девушке. Хочешь прогуляться? Нет, хочу поплавать. Ваши воды так и манят меня. Я улыбнулся и протянул Марисе руку. Мы спустились на первый этаж и вышли на пляж через черный ход. Скинул одежду на пляже и остался в одних трусах. Дул холодный ветер, но мое тело сохраняло тепло с помощью родового дара. Мариса стянула пижаму и осталась без всего. «Ты не слышала о существовании купальников?» – задорно спросил я. А сам не мог оторвать взгляд от ее обнаженного тела. Девушка состояла сплошь из изящных изгибов, по которым так и хотелось провести рукой. «Мне не нравится плавать в одежде. Тогда я не смогу сформировать хвост, если захочу», — ответила бывшая русалка. «Ну, тогда я тоже разденусь, чтобы тебя не смущать». Она лишь улыбнулась. Я взял ее за руку, и мы зашли в воду. Здесь мы оба ощущали себя в привычной среде обитания, ведь она наполовину русалка, а я – последователь тотема акулы. Мы отплыли подальше от берега и встретили касаток. Эти величественные морские создания оказались не прочь нас покатать. Так мы оказались далеко от дома, в открытом море. И я по-прежнему не мог перестать любоваться Мариссой, ведь каждое ее движение в воде было наполнено изящностью и сексуальностью. Когда касатки уплыли, и мы остались одни в толще воды, я не удержался и притянул девушку к себе. Впился в ее губы, и она ответила взаимностью, прижалась и обхватила меня ногами. Мы были единым целым, одни в целом океане. И нам обоим это безумно нравилось, настолько, что мы не заметили, как наступил рассвет и пришло время возвращаться. А я для себя решил, что после такого точно женюсь на девушке, ведь и я, и она едины, точно вода в океане. Осталось узнать о местных порядках бракосочетания, да и предложение стоит сделать красиво. Когда мы вышли из воды, на пляже нас встретил Виктор. Сперва он удивленно посмотрел в нашу сторону, но потом опомнился и отвел взгляд. «Вам принести халаты, ваше сиятельство?» – смущенно спросил он. «Здесь где-то была моя одежда», – ответил я, осматриваясь. «Я убрал ее. Не знал, что она вам понадобится». «Тогда принеси. Мне и Марисе». «И пирожных», – попросила девушка. «И пирожных с чаем в мою комнату, пожалуйста», – повторил я. Виктор кивнул и скрылся за дверью, а через пару минут уже вернулся с халатами. Мы поднялись в комнату. Юля еще спала. Дыхание было ровным, а щеки бледно-розовыми. Не было поводов для переживаний. «Пора готовиться к ритуалу», — сказал трактат, когда мы сели пить чай с пирожными. «Сейчас поем и пойдем», — ответил я. Внезапно из-под кровати вылезла сонная саламандра. «Уже и поспать не дают», — проворчал Ленс. «И не говори», — поддержал его Морф. «Мы вообще-то всю ночь вас не трогали», — парировал я. «Хотелось бы и утро», — зевнул Ленс и подполз к Мариссе. Она взяла его на руки и начала гладить, словно он был домашним котом. «А мне начинает нравиться этот облик», — прокомментировал Ленс. «Да, ты очень милая саламандра», — подтвердила Мариса. «Поможешь мне с ритуалом?» — спросил я у нее. «Конечно. Лучше всего я разбираюсь в рунах», — улыбчиво согласилась она. Мы пошли в комнату для тренировок. По пути я встретил Ваню и велел ему проводить Юлю в ее комнату, когда она проснется, а потом установить замок на мою дверь. Мы зашли в спортзал, в стены которого были вставлены защитные артефакты для возможности использовать заклинания. Но здесь опять не было замка на двери. А бронировать спортзал на весь день в нашем клане было не принято. Когда-нибудь я исправлю эту оплошность. Подготовка была долгой и утомительной, даже с помощью Марисы. Рунная схема заняла почти весь пол, и на нее ушла большая часть дорогостоящих чернил гигантского кальмара. Мы прерывались лишь раз, чтобы спуститься на обед, И то на это время я поставил Ваню дежурить у дверей, чтобы никто не зашел. Когда я доделал последнюю руну, за дверью послышались гулкие шаги и чье-то бормотание. «Ну зачем ты меня туда ведешь? Неужели без меня не могут разобраться?» Это ворчал отец. «Не могут. Там что-то серьезное с защитными артефактами случилось», — раздался голос Елизаветы. «Лучше ты сейчас посмотришь, чем кто-то пострадает». «Ладно, давай скорее, а то я себя неважно чувствую». Дверь открылась, и вошел отец. Он удивленно посмотрел на меня, но и рта раскрыть не успел, как стоящая позади Елизавета приложила к его носу белую тряпку. Глаза отца заплыли, и он грохнулся на пол. «До утра точно проспит», — сказала женщина и закрыла за собой дверь. «Ладно», — я шумно выдохнул и оттащил отца в центр рунной схемы. От помощи женщин отказался. Благо чернила были качественные, и ни одна черточка не пострадала. «Сядьте вон на ту лавку и не мешайте», — указал я Марисе и Елизавете. «И что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Понятно?» «Да», — хором ответили обе и присели на одинокую лавку, что стояла возле стены. Я повесил на дверь руну тишины и отключил на время защитные артефакты. Благо, что на них даже была инструкция, как это сделать. Это заняло не больше 5 минут. Открыл трактат и начал читать заклинания, активируя рунную схему. Постепенно мана из моих запасов перетекла в схему. Руны зажигались синим пламенем одна за другой. Схема была настолько большой, что только на полную активацию ушло 30 минут. Затем огонь от рун потянулся к лежащему в центре отцу. Он обратился в щупальца и потянулся к мужчине. Они стали обвивать его. И так до тех пор, пока не облепили все тело. Я перелистнул страницу и перешел ко второй части. Теперь огонь вытягивал из отца то самое проклятие. И пока это происходило, я раз за разом повторял заклинание. Внезапно тело отца начало чернеть. Это проклятие скапливалось в коже перед тем, как вырваться наружу. Но это напугало Елизавету, и она вскочила с лавки. Я не мог остановиться читать заклинание. Это могло иметь фатальные последствия. Выставил руку, останавливая ее. Но она не остановилась. И от смертельной ошибки спасла Мариса. Она схватила Елизавету за руку и усадила обратно. Фух. А через 5 минут чернота начала выходить из тела отца через огненные щупальца. Это происходило медленно, а схема начинала забирать у меня все больше маны. Пришлось достать из кармана макр и параллельно подпитываться, чтобы не словить истощение. Но вскоре все закончилось. Огонь потух, оставляя выжженную схему на деревянном полу. Да, здесь точно придется менять пол. Я упал на колени, и трактат выпал из рук. «Эй, поаккуратнее!» — выкрикнул Морф. Перед глазами все поплыло. Мариса подбежала ко мне. «Все в порядке?» — обеспокоилась она. «Да». Я достал из кармана еще один макр и на миг прикрыл глаза. За минуту восполнил свои запасы манны наполовину и встал. «А теперь надо оттащить отца в спальню», — выдохнул я. «Я сбегаю за Ваней», — сказала Мариса и скрылась за дверью. А Елизавета медленно подошла к отцу, проверила его дыхание и пульс. «Сработало?» — спросила она и заметил, что ее глаза блестят от слез. «Да. Смотрите, с него даже бледность сошла». «Куда делось это проклятие?» «Я его поглотил», — честно ответил я. «Зачем? Разве нельзя было просто от него избавиться?» «Нет, проклятия не исчезают просто так, особенно такие сильные. Так что я использовал его для развития своего дара». «Понятно. Спасибо тебе, Сергей. Я честно не верила, что это получится, но никогда бы себе не простила, если бы не попробовала». «А это не вы пытались купить чернила гигантского кальмара?» — с прищуром спросил я. «Да, давно их искала», — а когда нашла, кто-то уже купил». «Видимо, мне повезло», — хмыкнул я. «Я нашел с первого раза». Ваня пришел, и я думал, что мы потащим отца на руках. Но парень меня удивил. «Я освоил левитационное заклинание, господин. Позволите продемонстрировать?» — попросил слуга. «А давай». Ваня прочитал неизвестное мне заклинание и сделал несколько жестов руками над моим отцом. И его тело поднялось на 2 метра над полом. Я придержал дверь, и отец вылетел в коридор. Так он и долетел до своей спальни. Благо, что никто по пути нам не встретился. После я направился отдыхать и проспал момент, когда курьер принес нам 5 свитков одноразовых порталов. Я проснулся от стука в дверь. Теперь-то на двери был замок. «Сережа, открывай!» – раздался голос Вики. «У меня свитки! Нам пора на испытание!» Я вскочил с кровати и поспешил открыть дверь. «Уже 12 часов! Нас ждут в академии!» – поторопила Вика. «Остальные уже внизу!» «Одеваюсь!» – ответил я и поспешил найти костюм. Одевшись, я спустился вниз, где нас ждали Юля, Мариса и Ваня. Каждый из нас взял в руки 1 свиток. Мы разломали их одновременно. Я шагнул в открывшийся портал и оказался в огромном роскошном зале. Над головой висела люстра с множеством сияющих магических кристаллов, освещающих помещение ярким белым светом. «Рад вас приветствовать», — сказал князь Нерпов и подошел ко мне. «И я рад, ваше величество». «Давайте сразу приступим к испытанию. Чего тянуть?» — предложил князь. «А давайте», — согласился я. «Подходите к артефакту для начала. Узнаем, какие у вас виды сил и уровни. А дальше начнется самое веселье». Он потер руки. Видимо, подготовил для нас что-то интересное. Ну, начнем с малого. Первым к камню подошла Юля. Она положила руку на артефакт в виде большого камня, и из него полился белый свет. «Магия жизни! 5-й уровень!» – огласил Нерпов. «Серьезно?» – не поверила Юля. «Я же целитель!» Князь строго посмотрел на Юлю. «Простите», – стушевалась она и отошла, освобождая место Ване. Парень также подошел к артефакту и приложил руку. И из камня полился светло-голубой столб света. «Магия воздуха», – озвучил князь. «Тоже 5-й уровень». Дальше пошла Мариса. «Магия воды. 8-й уровень. Поразительно». Девушка улыбнулась и освободила мне место. Я приложил руку к артефакту, и из него полился синий свет, вокруг которого завертелась серая дымка. Она обвивала его, словно змея. «Магия воды и магия проклятий. 4-й уровень. Есть куда расти, молодой человек». Я кивнул и пропустил Вику. Она с энтузиазмом, так же, как мы все, приложила ладонь к камню. Он разлился радугой. Ее лицо исказилось от ужаса, а у меня подкосились ноги. «Я не хочу становиться артефактом», — в слезах произнесла она.